Глава 9. Плотояд явился, едва рассвело. «Прекрасно!» – возвестил он. «Вы готовы. Мы двинемся не спеша. Идти недалеко. Перед отбытием я проверил туннель. Туннель не исправился». Он повел их вверх по крутому склону холма и сразу же вниз в лощину, такую глубокую и вдобавок заросшую лесом, что на дне еще не рассосалась ночная мгла. Деревья уходили ввысь, стволы в нижней части, футов на 30 от почвы, были почти лишены ветвей. Лес, в общем, напоминал земной, хотя, как заметил Картер Хортон, кора выглядела чешуйчатой, а листья скорее пурпурно-черными, чем зелеными. Под деревьями было почти голо, подлесок практически отсутствовал, лишь кое-где торчали редкие хрупкие кустики. Время от времени среди опавших ветвей перебегали крошечные верткие зверушки, но Хортону так и не выпало случая их рассмотреть. На склонах там и сям виднелись скальные обнажения, а когда путники перевалили следующий холм и пересекли узкий, но шумный ручей, на дальнем его берегу их поджидали настоящие небольшие утесы. Плотояд показал им расщелину, тропинка стала еще круче, и взобраться наверх удалось с трудом. Утесы, как определил Хортон, были сложены из пегматита. Осадочных напластований не было и в помине. Расщелина вывела их на холм, который перешел в гребень повыше двух предыдущих. На верхушке были набросаны валуны, вдоль гребня бежал невысокий скальный уступ. Плотояд опустился на каменную плиту и похлопал по ее поверхности, приглашая человека сесть рядом. «Здесь задержимся и переведем дух», — объявил он. «Местность сильно пересеченная». «Далеко нам еще?» — поинтересовался Хортон. Плотояд взмахнул пучком щупалец, служившим ему рукой. «И еще два холма», — объявил он, — «и мы почти пришли. Да, между прочим, уловили вы вечером Божий час?» «Божий час?» Шекспир прозвал его так. «Что-то спускается с небес и трогает каждого, словно там наверху кто-то есть». «Да», — подтвердил Хортон, — «мы это уловили. Ты не можешь объяснить нам, что это такое?» «Не знаю», — ответил плотояд. «Мне оно не нравится. Без спроса заглядывает внутро, отворяет все мозги до печенок. Вот почему я покинул вас стремительно. Оно меня нервирует и лишает сил. Но я вчера промедлил. Оно захватило меня на полдороге». «Выходит, ты знал заранее, что оно придет?» «Оно приходит каждый день. Почти каждый день. Бывает иногда, хоть и не подолгу, что оно не показывается, а потом приходит опять и движется по часам дня. Нынче оно приходит вечерами, каждый вечер на малое время позже, движется и днем, и ночью. Час меняется, хоть перемена почти незаметна». «И это происходило в течение всех лет, что ты здесь?» «Всех-всех», — подтвердил плотояд. — «Оно не оставляет в покое». «Ты не догадываешься, что это?» «Шекспир говорил, оно из космоса. Он говорил, оно вроде как далеко в космосе. Оно приходит, когда точка планеты, где мы есть, поворачивается к некой точке в дальнем пространстве». Пока шел разговор, Никодимус бродил по скальному уступу, то и дело наклоняясь и подбирая отдельные каменные осколки. Теперь он гордо направился к Хортону, протягивая штук 5 мелких камушков. «Изумруды», — объявил он, — «освобождены выветриванием и лежат просто так на земле. В основной породе их еще больше». Хортон принял добычу, высыпал на ладони и принялся разглядывать, помогая себе указательным пальцем. Плотояд пододвинулся поближе, наклонился, любопытствуя, и высказался. «Красивенькие камни». «Нет, черт побери», — отозвался Хортон. «Куда лучше, чем камни». «Это действительно изумруды!» Он смерил Никодимуса подозрительным взглядом. «А ты-то откуда узнал?» «Я взял трансмог охотника за минералами», — ответил робот. «Вставил трансмог инженера, но там еще оставалось место, вот я и добавил трансмог охотника». «Охотник за минералами, подумать только! Какого дьявола тебе понадобился такой трансмог?» «Каждому из нас», — степенно ответил Никодимус, — «было разрешено включить в комплект один трансмог, увлечение, для нашего личного удовольствия. Существуют трансмоги филателиста и шахматиста и множество других, но мне подумалось, что трансмог охотника за минералами...» Хортон вернул робота к вопросу об изумрудах. «Ты говоришь, там еще есть?» «Предполагаю, что здесь целое состояние, изумрудные копии». Платоят так и вскинулся. «Состояние?» «Он прав», — сказал Хортон. «Весь холм может оказаться сплошным месторождением». «Эти красивенькие камни имеют ценность?» «У моего народа имеют, и немалую». «Никогда не слышал ничего подобного», — объявил Платоят. «Для меня звучит совершенно безумно. Всего-навсего камни, красивенькие, приятные глазу, но что с ними делать?» Он неспешно поднялся на ноги. «Пора идти дальше». «Хорошо», — согласился Хортон. «Пойдем дальше». И вернул изумруду Никодимусу. «Надлежало бы осмотреть все вокруг. Еще успеем», — сказал Хортон. «Никуда они не денутся». «Надо провести основательную разведку», — настаивал робот. «В интересах Земли». «Землю можно больше не принимать во внимание», — сказал Хортон. «Вы с кораблем не оставили на этот счет сомнений. Что бы ни случилось, что бы мы ни нашли, корабль возвращаться не намерен». «Вы говорите непостижимо для меня», — вставил Платоят. «Извини нас», — успокоил его Хортон. «Просто небольшая шутка, понятная нам двоим. Не стоит и объяснять». Они спустились с холма, пересекли еще одну лощину, потом полезли на новый склон. Передышек больше не было. Солнце поднялось выше и отчасти растопило лесную мглу. Становилось тепло. Платоят двигался вроде бы неуклюже, но шаг его был удивительно быстр и легок. Хортон пыхтел, стараясь не отставать, а Никодимус замыкал шествие. Но на робота Хортон не оборачивался. Все его внимание было сосредоточено на идущем впереди. Он напряженно соображал, что же это все-таки за существо. Дикарь и неряха. На сей счет не может быть двух мнений, но норовистый, нацеленный на убийство и потенциально опасный. Пока что держится достаточно дружелюбно, болтает без конца про своего сердечного друга Шекспира, но держи ухо востро. Вроде бы никаких признаков, что он может изменить добродушию и утратить хорошее настроение. И нет сомнения, что к этому человеку, Шекспиру, дикарь был привязан вполне искренне, а ведь не постеснялся признаться, что сожрал Шекспира. Тревожно. Совершенная загадка, что Платоят не распознал ценности изумрудов. Кажется невероятным, что разум, каков бы он ни был, не способен догадаться о стоимости драгоценных камней, если только нет культур, полностью равнодушных к украшениям. Они вскарабкались еще на один холм и стали спускаться, но не в лощину, а в чашеобразную впадину, опять-таки окруженную со всех сторон холмами. И вдруг Платоят остановился так резко, что Хортон, шедший за ним по пятам, налетел на него. «Вот», — указал Платоят куда-то, — «отсюда можно увидеть. Мы почти добрались». Хортон взглянул в предложенном направлении, но не разглядел ничего, кроме леса. «То белое?» — спросил Никодимус. «Именно!» — радостно откликнулся Платоят. «В белизне все и дело. Я держу его чистым и белым, соскребаю траву, что норовит вырасти меж камней, отмываю от пыли. Шекспир называл его греческим. Поведай мне, сэр, или ты, робот, что значит греческий? Я спрашивал у Шекспира, однако он смеялся в ответ. Качал головой и твердил, что это долгая история. Мне кажется, иногда он сам не знал ответа. Просто повторял слово, услышанное от кого-то. «Греческий? От имени земного народа, который назывался греки», — сказал Хортон. «Греки добились величия много-много веков назад. Здания, построенные в стиле, какой они предпочитали тогда, именуют греческими, но это очень общее выражение. У греческой архитектуры много особенностей». «Построено просто», — объявил Плутояд. «Стена, крыша и дверь — вот и все. Но добротное жилище, должен вам сказать. Не пропускает ни ветра, ни дождя. Ты его еще не видишь?» Хортон покачал головой. «Скоро увидишь. Мы прибудем очень скоро». Они спустились с холма на дно чаши, и тут Плутояд остановился опять. Показал на тропинку. «В эту сторону домой, а в эту не более двух шагов к роднику. Желаешь испить доброй водицы?» «Не откажусь», — сказал Хортон. «Марш был утомительный, не так уж далеко, но все время вверх-вниз». Родник бил прямо из склона. Вода собиралась в промоине, выточенной в камне, и стекала по каплям через край, образуя маленький ручеек. «Ты пьешь первым», — предложил Плутояд. «Ты мой гость. Шекспир учил, что гость получает все первым. Я был гостем Шекспира. Он явился сюда до меня». Хортон опустился на колени и, наклонив голову, коснулся губами воды. Она была такой холодной, что обжигала горло. Потом он сел на корточки, а Плутояд встал на четвереньки, припал к воде и принялся не пить, а лакать, как лакал бы кот, подхватывая воду языком. А Хортон, сидя на корточках у родника, впервые по-настоящему оценил мрачную красоту окружающего леса. Деревья казались мощными и темными, невзирая на яркий солнечный свет. Они не были хвойными и все же напоминали о темных сосновых лесах северных окраин земли. Вокруг родника и вверх по склону, с которого только что довелось спуститься, росли кустики не более 3 футов в высоту, зато броского кроваво-красного цвета. Ни с того ни с сего подумалось, что до самой этой минуты он не замечал ни на одном из растений ни цветов, ни плодов. Он взял эту странность на заметку и решил, выждав момент, навести справки. Наполовину одолев подъем по тропинке, он разглядел, наконец, дом, который давно и безуспешно показывал Плутояд. Дом стоял на бугре посреди небольшой прогалины. И действительно показался Хортону греческим, хоть он никак не был знатоком ни греческой, ни какой-либо иной архитектуры. Маленький дом жестких и простых линий, почти коробочка. Ни портика, ни малейшего изыска. 4 стены, гладкая неукрашенная дверь, да крыша с пологими скатами. Конек не слишком высоко. «Шекспир жил здесь, когда я прибыл», — сообщил Плутояд. «Я поселился вместе. Мы жили счастливо здесь. Планета не лучше старой задницы, но счастье светит нам изнутри». Они вышли на прогалину и подошли к дому тесной группой. До двери оставался 10 футов, когда Хортон поглядел вверх и неожиданно увидел деталь, прежде непримеченную. Линялая ее белизна терялась на фоне белого камня. Теперь он застыл, пораженный ужасом. Над дверью был прикреплен оскаленный человеческий череп. Плутояд перехватил его взгляд. «Шекспир приветствует нас», — — сообщил он. «Это череп Шекспира». Рассматривая череп зачарованно и боязливо, Хортон обратил внимание, что у Шекспира не хватало двух передних зубов. «Трудно было прибить Шекспира там наверху», — повествовал плотояд. «Плохое для него место. Кость выветривается и крошится, однако так он просил. Череп над дверью, — учил он меня, — кости в мешках повесить внутри. Я выполнил все, как он сказал, хоть задача была прискорбной. Я делал так вопреки себе, но из чувства долга и чувства дружбы». «Шекспир сам просил тебя это сделать?» «Разумеется. Неужели ты думаешь, что я дерзнул бы сам?» «Право, не знаю, что и думать». «Обычаи смерти», — сообщил плотояд. «Съесть его точно тогда, когда он умирает. Исполнить обряд в роли священника», — сказал он. «Я сделал, как он велел. Обещал не подавиться и не подавился. Собрал всю волю и съел, какого бы дурного вкуса он ни был, съел до последнего хрящика. Обгрыз кости тщательным образом, чтобы на них ничего не осталось. Было больше, чем я хотел. Живот чуть не лопнул, а я ел и не прерывался ни на мгновение, пока он не кончился совсем. Сделал все, как полагается. Сделал со всей праведностью. Не опозорил своего друга. Я был его другом, единственным на планете». «А что может быть?» — объявил Никодимус. «Человечество подчас возрождает специфические обычаи. Друг поглощает друга в знак преданности и уважения. Доисторические племена практиковали ритуальный каннибализм. Лучшему другу или великому человеку оказывали особую честь тем, что его поедали». «Но то доисторические племена», — возразил Хортон. «Никогда не слышал, чтобы в нынешнюю эпоху миновало 1000 лет, — напомнил Никодимус. «С той поры, как мы были там, на Земле. Время более чем достаточное для развития любых самых странных верований. Возможно, доисторические племена знали что-то, чего мы не знаем. Возможно, в ритуальном каннибализме была своя логика, и за последнюю 1000 лет ее открыли заново. Даже если логика извращена, в ней могут быть привлекательные черты». «Ты говоришь, — встревожился плотояд, — что у твоей расы нет такого обычая? Тогда я не понимаю». 1000 лет назад не было, а сейчас, возможно, и есть». 1000 лет назад? Мы покинули Землю 1000 лет назад. Даже не исключается много раньше, чем 1000 лет назад. Нам неизвестна математика растяжения времени. Может, статься прошло много больше, чем 1000 лет. «Но ни один человек не живет 1000 лет». «Верно, но я спал холодным сном. Мое тело было заморожено». «Заморожено, значит, мертвое». «Нет, не мертвое, если заморозить умеючи. Когда-нибудь я объясню поподробнее». «Вы двое не думаете обо мне плохо от того, что я съел Шекспира?» «Разумеется, нет», — вернул Никодимус. «Прекрасно, что нет», — объявил плотояд. «А то бы вы не взяли меня с собой, когда вам придет пора улетать. Самое сокровенное мое желание — удалиться с этой планеты скороспешно, как только сумею». «А вдруг нам удастся починить туннель?» — напомнил Никодимус. «Если так, ты сможешь покинуть планету по туннелю». Глава 10. Туннель был 10 футов на 10. Квадрат зеркальной тьмы, врезанный в небольшую скалу, которая выдавалась вверх из скального же основания, совсем неподалеку от греческого домика, чуть ниже по склону. Между домиком и этой скалой бежала тропа, протоптанная до камня и даже, казалось, углубленная в самый камень. Когда-то в прошлом здесь, по-видимому, ходили много и часто. «Когда он работает», — Плотояд указал жестом на зеркальную тьму, — «он не черный, а ослепительно белый. Войдешь в него, и второй шаг выведет куда-нибудь в другое место. Теперь идешь, а он пихается. Нельзя подойти. Там ничего нет, а все равно пихается». «Но при пользовании туннелем», — сказал Хортон. «Я имею в виду, если он работает и может куда-то вывести. Как определить, куда именно он выведет?» «Определить никак нельзя», — ответил Плотояд. «Когда-то, может быть, путник заказывал, куда ему надо, но не сейчас. Вон там рядом», — он помахал щупальцами. «Есть такой механизм, контрольный ящик называется. Когда-то, может быть, с помощью ящика выбирали нужное направление, а сейчас никто не помнит, как с ним обращаться. Только ведь это на самом деле не важно. Не понравилось там, где высадился, шагай назад в туннель, и попадешь в другое место. Может, не с первого раза, но всегда попадешь куда-нибудь, где понравится. Я бы рад убраться отсюда куда угодно». «Звучит не вполне логично», — заявил Никодимус. «Конечно, нелогично», — подхватил Хортон. «Должно быть, вся система пошла наперекосяк. Никто в здравом уме не станет строить неизбирательную транспортную сеть. Это понадобится века и века, чтобы добраться до места назначения. И если тебе повезет, и ты доберешься до него вообще». «Хорошо зато», — безмятежно заметил Плотояд, «для того, кто хотел бы уклониться от неприятностей. Никому и даже тебе самому неведомо, куда занесет. Погоня видит, как ты ныряешь в туннель, ныряет следом, а он берет и доставляет их в другое место, нежели тебя». «Ты знаешь это по опыту или строишь догадки?» «Полагаю, догадки. Кто может знать про то достоверно?» «Вся система несостоятельна», — заявил Никодимус. «Если она действует на удачу, это не путешествие, это азартная игра, и туннель всегда выигрывает». «Но этот туннель никуда не ведет», — плакался Плотояд. «Я не привередничаю, куда попасть. Куда угодно, подальше отсюда. Пламенная моя надежда, чтобы вы починили туннель, и он забрал бы меня хоть куда-нибудь». «Подозреваю, — сказал Хортон, — что туннель построили тысячи лет назад, а потом забросили и оставили на несколько веков без присмотра. Перестали ремонтировать, вот он и сломался». «Однако это не главное, — объявил Плотояд. — Главное, возможно ли для вас починить его?» Никодимус пододвинулся к контрольному устройству, расположенному у кромки туннеля и утопленному в скалу заподлицо. «Не знаю, выйдет ли», — признался Никодимус. «Не могу даже прочесть показания приборов, если это приборы. Некоторые выглядят так, будто ими можно управлять, но это тоже не наверняка». «Почему бы не попробовать и не посмотреть, что получится?» — предложил Хортон. «Вреда это точно не принесет. Хуже, чем есть, не будет». «Тоже не могу», — пожаловался Никодимус. «Не могу до них дотронуться. Похоже, они прикрыты каким-то силовым полем. Толщиной оно может с папиросную бумагу, но кладу пальцы на приборы, вернее, думаю, что кладу, а контакта нет. На самом деле я до них не дотрагиваюсь. Чувствую их под пальцами, а притронуться не могу. Будто их покрыли скользкой смазкой». Он поднял руку и пристально оглядел ее. «Но тут и смазки никакой нет». «Треклятая штука работает лишь на прибытие», — скулил Плотояд. «А должна работать и на прибытие, и на отъезд». «Держи себя в руках», — бросил Никодимус. «Ты по-прежнему думаешь, что сумеешь справиться?» — обратился к роботу Хортон. «Ты сказал, тут силовое поле. Смотри, еще взорвешься. Что ты вообще знаешь о силовых полях?» «Ничего», — весело сообщил Никодимус. «До настоящей минуты я не знал даже, что они существуют. Просто взял и назвал их так. Термин возник у меня в голове сам собой. Я не знаю, что он означает». Он достал коробку с инструментами, положил ее на земь и, опустившись на колени, принялся раскладывать ключи и приспособления на скальной тропе. «Это вещи для того, чтобы его чинить!» – возликовал плотояд. «У Шекспира не было таких вещей. Нет у меня треклятых инструментов!» – говорил он. «Очень бы ему помогло, если бы они у него и были», – заявил Никодимус. «Мало их иметь. Надо еще знать, как ими пользоваться». «А ты-то знаешь?» – съязвил Хортон. «Вы чертовски правы, я-то знаю», – заявил Никодимус. «Я включил трансмог инженера». «Инженеры не пользуются инструментами. Ими пользуются рабочие, а не инженеры». «Не раздражайте меня», – заявил Никодимус. «Довольно мне взглянуть на инструмент и взять его в руки, и мне сразу же все понятно». «Ну и могу я смотреть на эту чепуху?» – воскликнул Хортон. «Я лучше уйду. Плотояд, ты упоминал о развалинах какого-то города. Пойдем-ка осмотрим их». Плотояд разволновался. «А если ему потребуется помощь? Может быть, кто-то должен подавать ему инструменты или понадобится моральная поддержка?» «Понадобится не просто моральная поддержка», – заявил робот. «Понадобится удача большими дозами, и озарение свыше тоже не повредит. Ступайте, осматривайте свой город». Глава 11. Даже при самом пылком воображении назвать это городом было нельзя. Дюжины две зданий и ни одного большого. Продолговатые каменные постройки имели барачный вид. Располагались они примерно в полумиле от домика, украшенного черепом Шекспира, на невысоком взгорке над стоячим прудом. Меж постройками росли густые кусты, а кое-где и деревья. Отдельные деревья угнездились так близко к стенам, что сдвинули или развалили кладку. По большей части постройки совсем утонули в зарослях, и все же там и сям змеились тропинки. «Шекспир прорубил тропинки», — пояснил плотояд. «Он постигал и исследовал, а кое-что приносил домой, немного и иногда. Когда что-то захватывало его внимание, он говорил: «Не подобает тревожить мертвых». «Мертвых?» «Видимо, я выражаюсь чрезмерно и неестественно. Правильнее сказать ушедших, тех, что удалились. Хотя это тоже звучит неправильно. Можно ли потревожить тех, что удалились?» «Постройки все одинаковые», — отметил Хортон. «Мне не напоминают бараки». «Бараки! Слово, какого я не постигаю». «Дома, где ютилось много людей». «Ютилось? Это значит, они тут жили?» «Верно. Когда-то здесь жили какие-то люди. Торговая фактория, скорее всего. Бараки и склады». «Здесь не с кем торговать». «Ну хорошо. Пусть это были следопыты, охотники, рудокопы. Тут есть изумруды, которые нашел Никодимус. Планета может быть богата залежами драгоценных камней или золотоносным песком, или пушными зверями». «Никаких пушных зверей», – уверенно заявил плотояд. «Только мясные звери. Горстка слабосильных хищников. Ничего способного внушить страх». Несмотря на белизну камня, использованного для кладки, постройки производили убогое впечатление, словно строились просто лачуги. Не приходилось сомневаться, что в свое время здесь расчищали поляну, лес, пробирался на бывшую поляну, теснил ее, и все-таки поодаль деревья стояли более плотной стеной. А постройки, пусть убогие, возведены были основательно и прочно. «Их строили на века», — заметил Хортон. «Это не было временное поселение, или, по меньшей мере, его не считали временным. Странно, что домик, где поселились вы с Шекспиром, поставлен отдельно от остальных. Можно, по-моему, допустить, что он служил сторожевой будкой, чтобы не спускать глаз с туннеля. А эти бараки, вы их обследовали?» «Только не я», — заявил плотояд. «Они меня отвращают. В них что-то противное, небезопасное. Войти туда, как угодить в ловушку, я бы не поборол опасения, что ловушка замкнется за мной, и я никогда не выйду наружу. А Шекспир любопытствовал и лазил к моему беспокойству, выносил всякие маленькие штучки и восторгался. Хотя я говорил уже, трогал он очень мало. Повторял, что надлежит оставить для других, которые разбираются». «Для археологов?» «Таково слово, что я искал. Оно неудобное для моего языка. Шекспир говорил, постыдно портить до археологов. Они познают многое разное там, где мы не познаем ничего». «Но ты же упоминал маленькие штучки исключительно. Легкие на подъем и, возможно, ценные. Он говорил, негоже отворачиваться, когда состояние плывет в руки». «А думал Шекспир о том, что здесь было раньше?» «У него были об этом частые мысли. Главным образом, он спрашивал после тяжких раздумий, не было ли устроено здесь место для злоумышленников». «Исправительная колония?» «Чтобы он применял такие слова, мне не припоминается. Однако он предполагал место, где держат тех, кого в других местах не хотят. Он думал гадательно, не работал ли этот туннель всегда в одну сторону. Никогда в обе стороны, но только в одну. Чтобы кого послали сюда, тот не мог вернуться». «А что, предложение имеет смысл?» — сказал Хортон. «Хоть это и не обязательно. Если туннель забросили в далеком прошлом, он был долгое время без надзора и постепенно сломался. Ты говорил, что, войдя в туннель, ты не знал, куда попадешь, и что двое вошедших подряд могут очутиться в разных пунктах. Но так не должно быть. Создавать транспортную сеть, действующую без определенной системы, нецелесообразно. При подобных условиях не похоже, что нашлось бы много желающих пользоваться туннелями. Чего я никак не возьму в толк, так это одного. Вам-то с Шекспиром зачем вздумалось лезть в туннель?» «Туннели привлекают тех и только тех», — жизнерадостно заявил плотояд, — «кому на все наплевать. Тех, кто лишен выбора и согласен попасть в места, куда никто бы в здравом уме не сунулся. Однако все туннели без исключения ведут на планеты, где можно жить. Где есть воздух дышать, где не слишком жарко и не слишком холодно. Ни одной такой, где сразу умрешь. Но много планет никчемных, много планет, где нет никого, а то и никогда не было». «У тех, кто создавал туннели, наверное, были причины проложить их на много планет, в том числе и на те, которые ты называешь никчемными. Интересно бы выяснить, что это за причины». «Ответа нет ни у кого», — заявил плотояд. «Только у тех, кто придумал туннели. Они ушли. Они теперь где-то или нигде. Никому неведомо, кто они были и где их искать». «Но ведь некоторые миры, куда ведут туннели, населены?» «Населены людьми, я имею в виду». «Это воистину так. И если есть склонность смотреть на людей широко и не слишком волноваться от их вида, На многих туннельных планетах того и гляди беда. На самой последней, где мне выпало быть перед этой, беда пришла очень скоро и весьма большая. Они неспешно шли по тропинкам, вьющимся меж строениями. И зашли в тупик. Тропинка уткнулась в непролазно густой чащобник. Впрочем, нет, она доводила до двери в одно из зданий. «Войду», — решил Хортон и добавил, обращаясь к плотояду. «Если не хочешь со мной, подожди снаружи». «Подожду непременно», — ответил тот. «Когда я внутри, у меня ползает по спине и прыгает в животе». В здании была темень, а еще сырость, затхлость и озноб, пробирающий до костей. Хортон напрягся, ощутив потребность бежать, вынурнуть вновь на солнечный свет. Все вокруг было чужеродным. Это не определялось точно, но чувствовалось. Словно он попал куда-то, куда не имел права попадать. Вторгся во что-то, чему следовало оставаться во мраке навеки вечные. Поставив ноги как можно тверже, он усилием воли заставил себя остаться, хоть по спине все отчетливо и бежали мурашки. Глаза мало-помалу привыкли к темноте, из нее проступили контуры предметов. У стены справа высилось деревянное сооружение, которое не могло быть ничем иным, кроме шкафа. Сооружение обветшало от времени, Хортон не сомневался, что толкни и обрушится. Дверцы держались на запоре с помощью каких-то деревянных кнопок. Подле шкафа стояла скамья на четырех подпорках, тоже деревянная, с большими трещинами поверху. На скамье виднелось нечто вроде глиняного горшка с треугольным сколом на горловине, возможно, кувшин для воды. С другого бока на скамью был поставлен сосуд наподобие вазы, и это уж точно была не глина. Материал был похож на стекло, хотя лежащая повсюду мелкая пыль не давала судить об этом с уверенностью. Неподалеку от скамьи торчал еще один предмет, по всем признакам стул. Четыре ножки, сиденье, наклонная спинка. На спинке висел кусок ткани, формой напоминающий шляпу. А на полу перед стулом лежало, по всей вероятности, блюдо, овал керамической белизны. И на нем кость. «Некое существо, — сказал себе Хортон, — сидело на этом стуле с блюдом на коленях. Сколько же лет прошло? Сидело и ело мясо. Быть может, обгладывало кость, держа ее в руках или в конечностях, заменяющих руки. И под боком у существа был кувшин с водой, а может, даже с вином. Покончив с костью или съев столько, сколько ему хотелось, существо опустило блюдо на пол и, почему бы нет, откинулось на спинку стула и удовлетворенно похлопало себя по набитому брюху. Потом оставило блюдо с костью на полу и ушло, но почему-то не вернулось. И никто не вернулся, а блюдо осталось». Хортон застыл в полумраке, завороженно глядя на скамью, стул и блюдо. Чувство чужеродности частично улетучилось. Ему открылся кусочек прошлого существ, которым, каков бы ни был их облик, были присущи какие-то элементы человечности, не исключено общие для всей Вселенной. Может, существо решило устроить себе легкий ужин на сон грядущий? Но что случилось после этого легкого ужина? Стул, чтобы сидеть на нем. Скамья, на которой можно поставить кувшин. Блюдо, на котором держали мясо. А ваза? Что можно сказать о вазе? Круглая колба с длинным горлышком и широким устойчивым дном. Пожалуй, скорее бутылка, чем ваза, решил Хортон. Сделав шаг вперед, он потянулся за вазой, но нечаянно задел шляпу, висящую на спинке стула, если это была шляпа. При первом же прикосновении она распалась. В воздухе поплыло невесомое облачко пыли. Нащупав в вазу бутылку, Хортон поднял ее и заметил, что на круглой колбе вырезаны какие-то картинки и символы. Крепко взял вазу за горлышко, поднес ее поближе к лицу и стал вглядываться в отделку. Первым в глаза бросилось диковинное существо. Оно стояло внутри какой-то загородки с островерхой крышей, увенчанной шариком. «Не дать не взять», — подумал он, — «как если бы существо забралось в жестяную кухонную коробку, например, для чая. А само существо, можно ли считать его гуманоидным, или это просто животное, поднявшееся на спичкообразные задние лапы?» У него была только одна передняя конечность и тяжелый хвост, задранный вверх под углом к прямостоящему телу. Вместо головы был гладкий пузырь, от которого отходили 6 совершенно прямых линий, 3 налево, 2 направо и 1 вертикально вверх. Поворачивая бутылку, или все-таки вазу, туда-сюда, он разглядел и второстепенные подробности гравировки. Одна под другой шли 2 горизонтальные черты, связанные друг с другом частоколом вертикальных черточек. Если это здание, тогда вертикальные черточки, может быть, обозначают столбы, подпирающие крышу. Вокруг виднелось множество закорючек, наклонных овалов, а также короткие ряды меток неправильной формы, возможно, слова на неизвестном языке. А что может означать башня, на верхушке которой расположены 3 фигуры, смахивающие на лисиц из древних земных легенд? Снаружи с тропинки раздался зычный зов плотояда. «Хортон, у тебя все в порядке?» «В полном порядке», — откликнулся Хортон. «Я терзаюсь за тебя. Пожалуйста, выходи. Пока ты остаешься там, я снедаю им беспокойством». «Ладно», — сказал Хортон. «Выхожу, не беспокойся». Бутылку он не бросил и вышел наружу, держа ее в руках. «Ты нашел образчик для интереса?» — отметил плотояд, поглядывая на трофей с опаской. «Да, погляди-ка». Хортон поднял бутылку и медленно повернул ее, показывая со всех сторон. «Здесь изображена какая-то форма жизни, хотя трудно сказать определенно, что это такое». «Шекспир находил похожее. Тоже с разными пометками, но не точно такими же. Он тоже мыслил с недоумением и долго, что это есть». «Может, это изображение людей, которые жили здесь?» Шекспир говорил так же, однако уточнил суждение, что это лишь мифы о людях, которые здесь были. Пояснил он мне, что мифы означают расовые воспоминания, события, какие память нередко ошибочно полагает случившимися в прошлом. Тут плотояд беспокойно пошевелился, добавив: «Пошли бы мы назад. Мой живот рычит и требует насыщения». «Мой тоже», — признался Хортон. «Имею мясо. Убитое только вчера. Составишь ты мне компанию съесть его?» «С удовольствием», — отозвался Хортон. «У меня есть припасы, но не столь замечательные, как мясо». «Мясо еще не очень тухлое», — объявил плотояд. «Завтра пойду убивать опять. Люблю мясо свежим. Потребляю тухлое только по крайней нужде. Полагаю, ты и подвергаешь мясо воздействию огня, в точности как Шекспир». «Да, я люблю мясо приготовленным». «Сухой древесины в достатке, дабы развести огонь. Сложено возле дома, только поджечь. Топка перед домом. Ты, полагаю, ее видел?» «Да, конечно. Я видел на дворе место для костра». «А тот, другой, он тоже потребляет мясо?» «Он вообще не ест». «Непостижимо», — объявил плотояд. «Каким же образом он держит свою силу?» «У него есть так называемая батарея. Она снабжает его пищей иного рода». «Думаешь, твой Никодимус не исправил туннель моментально?» «Там, около. Ты как будто предполагал так». «Думаю, что починка может занять определенное время», — сказал Хортон. «У Никодимуса не было представления, как устроен туннель, и никто из нас не в состоянии ему помочь». Они шли обратно по извилистой тропинке, когда Хортон спросил, «Откуда так несет? Словно рядом дохлятина, если не хуже». «Это пруд», — пояснил плотояд. «Ты должен был заприметить его». «Да, заметил по дороге сюда». «Запах совершенно невыносимый», — объявил плотояд. «Шекспир именовал это место «вонючий пруд».